Однако, несмотря на такую мнимую покорность воле провидения, не следует думать, будто наш трактирщик не сетовал на бедственное положение, в которое ввергнул его проклятый Бокерский канал и равнодушно переносил беспрестанные причитания жены. Подобно всем южанам, он был человек весьма воздержанный и неприхотливый, но тщеславный во всем, что касалось внешности. Во времена своего благоденствия он не пропускал ни одной феррады, ни одного шествия с Тараском, и торжественно появлялся со своей карконтой, он в живописном костюме южанина, представляющем нечто среднее между каталонским и андалузским, она в прелестном наряде орлезианок, словно заимствованном у греков и арабов. Но мало-помалу часовые цепочки, ожерелья, разноцветные пояса, вышитые корсажи, бархатные куртки, шелковые чулки с изящными стрелками, пестрые гетры, башмаки с серебряными пряжками исчезли, а Гаспар Кадрус, лишенный возможности показываться в своем былом великолепии, отказался вместе с женой от участия в празднествах, чьи веселые отклики, терзая его сердце, долетали до убогого трактира, который он продолжал держать не столько ради доходов, сколько для того, чтобы иметь какое-нибудь занятие. Кадрус по обыкновению простоял уже полутра перед дверью трактира, переводя грустный взгляд от небольшого лужка, по которому бродили куры, к двум крайним точкам пустынной дороги, одним концом уходящей на юг, а другим на север, как вдруг пронзительный голос его жены заставил его покинуть свой пост. Он ворча вошел в трактир и поднялся во второй этаж, оставив, однако, дверь, отворенной настежь, как бы приглашая проезжих завернуть к нему. В ту минуту, когда Кадрус входил в трактир, большая дорога, о которой мы говорили и на которую были устремлены его взоры, была пуста и безлюдна, как пустыня в полдень. Она тянулась бесконечной белой лентой меж двух рядов тощих деревьев, и ясно было, что ни один путник по своей воле не пустится в такой час по этой убийственной Сахаре. Между тем, вопреки всякой вероятности, если бы Кадрус остался на месте, он увидел бы, что со стороны Бельгарда приближается всадник, тем благопристойным и спокойным аллюром, который указывает на наилучшие отношения между конем и седоком. Всадник был священник в черной сутане и треугольной шляпе, несмотря на палящий зной полуденного солнца. Конь, меренный находец, шел легкой рысцой.